который потеряла когда-то в маскараде в костюме ночи. Раскланялась с королем, одарив его многозначительным взглядом, и подала руку мужу. Вскоре зал опустел, и начались приготовления к балу. Филипп довел жену до дверей ее приемной. «Что вы сегодня в таком мрачном настроении, герцог? Что вас расстраивает? Или есть о чем-нибудь дурные вести?» «Дурные вести? О, нет, не этим я расстроен. Я видел сегодня страшный сон». «Право, какой же? Рассказывайте скорее». «Мой сон был короток, но ужасен. Я видел вас и брата перед алтарем Нотр-Дам. Вы венчались. Радостные крики народа приветствовали вас». Принцесса удивленно взглянула на мужа и спросила с улыбкой: «Но где же были вы и ее величество королева?» «Мы оба были в Сен-Дени в королевском фамильном склепе». «Глупый, бессмысленный сон. Я сама скорее лягу в Сен-Дени, чем сбудется ваше сновидение, герцог. Слушайте и верьте мне». Она протянула руку, которую Филипп крепко сжал, и, глядя ей пристально в глаза, спросил: «Так я должен вам верить, Анна, да?» «Да, так же, как должны верить тому, что счастье моих детей и будущность дома Орлеанов – вот все, что я теперь принимаю близко к сердцу». «Боже мой!» – вскричал удивленный Филипп. «И возможно ли, чтобы...» «Чтобы сны снились наяву?» – прервала его краснея герцогиня. «Сплетники язва двора и живут нашими ошибками, но меня уже не упрекнуть в них больше. Желаю вам того же, и мы, наверное, еще будем счастливы». Принцесса вошла в будуар, дамы последовали за ней. Задумчиво шел герцог по коридору, в некотором отдалении за ним следовали Локарт и несколько придворных. Вдруг страшный нечеловеческий крик раздался за ними. Филипп остановился, быстро повернувшись назад. Леди Мертон выбежала из покоев герцогини, крича: «Помогите, помогите, доктора! Бога ради доктора! Герцогиня отравлена!» «Ты врешь, баба!» — вырвалась у потерявшегося Филиппа. «Зовите докторов Тарани, стражу, короля!» Он бросился в комнаты Анны, придворные разбежались в разные стороны. В это самое время из ворот Сен-Клу быстро выехал всадник и помчался по направлению к Булонскому лесу. Шпоры до крови вонзились в бока его лошади. Лицо его было бледно, страшно, но он хохотал. Дело было сделано, он отомстил. В Сен-Клу, между тем, все было в страшном смятении. Барабаны и трубы гремели сбор, дамы и кавалеры, крича, бегали взад и вперед. Первым после Филиппа в комнату герцогини вошел король. Потрясающая картина представилась ему. Смертельно бледная лежала в кресле Анна Орлеанская, опустив левую руку на голову мужа, рыдавшего у ее ног. Ее белое, шитое золотыми лилиями платье, было выпочкано темной жидкостью, а на полу лежала золотая чашка, с которой с давних пор ежедневно пила она шоколад. Страдания, вырвавшие у нее первый страшный крик, казалось, прошли, черты ее были спокойны, а большие глаза с неописуемым выражением остановились на короле. «Нет!» — вскричал Людовик, — «нет! Это невозможно. Бог не накажет меня так жестоко. На такое адское дело не способен никто из тех, кому мы доверяем. Анна, ты не покинешь нас». «Людовик, пощадите, не сожалейте обо мне», — прошептала умирающая, сжав его руку. «Будьте мужчиной, королем, и не забывайте вашей сегодняшней клятвы. Я была ночью вашей жизни, а потом днем, новым днем Франции. Что же удивительного, если я снова возвращаюсь к ночи, к вечной ночи, да и лучше».